Карбюраторный стосильный двигатель оказался достаточно прожорливым. Двух 60-литровых баков, располагавшихся под сиденьями водителя и старшего машины, хватало максимум на 400 километров. Это расчет для хороших европейских дорог. По нашим проселкам пробег снижался, в лучшем случае, до 350. Две дополнительных 10-литровых канистры уже использовали, так как левый бак мы прокатали. Правда, правый был полон, но вскоре встанет вопрос обеспечения машины топливом. Терять мобильность в предстоящих поисках не хотелось, хотя бы до точного установления квадрата, где может находиться разыскиваемая группа командиров. Подходя к опушке леса, отделяющей нас от хутора, со стороны дороги, послышался гул приближающегося транспорта. Тарахтел мотоцикл и глухо урчал мотор грузовика. Наших здесь быть не может, но и немцам здесь делать нечего. По моей команде быстро рассредоточились, прикрываясь деревьями и кустарником, охватывая строение полукругом, так чтобы изба и хозпостройки не перекрывали сектор обстрела. Трех бойцов отправил ближе к дороге, контролировать подъездные пути. С нашей позиции двор просматривался достаточно хорошо, при необходимости мы были готовы дать бой. Выбросив густое облако дыма от перегазовки, на середину двора выехал немецкий грузовик, из которого с грохотом посыпались солдаты и стали разбегаться по территории. Четверо сразу бросились в дом, остальные занялись обыском хозяйственных построек. Мотоцикл остановился у ворот, пулемет был направлен в нашу сторону, контролируя подходы со стороны леса. Из кабины вылез с офицерой, махнув рукой трем солдатам, оставшимся у машины, направился к дому. Один из немцев залез в кузов и стал, под смех остальных, сбрасывать на землю связанные тела, одетые в форму командиров Красной Армии. Из дома вытолкали хозяина и членов его семьи. Пожилой мужчина, которого, несмотря на крепкий вид, все звали дед Михей, шел, прихрамывая и вытирая с лица кровь из разбитой губы. За ним шли его жена и сноха за юбки, которых вцепились маленькими ручонками шесть внуков, в возрасте то 4 до 7 лет. В прошлую ночевку мы с хозяевами много не разговаривали, но успел узнать, что оба сына служат в Красной Армии, три дочери благополучно вышли замуж и живут отдельно. С началом войны Михей собрал самых маленьких внуков, жену младшего сына и увез к себе на хутор, рассчитывая, что немец в леса не полезет, да и с продуктами на селе все-таки полегче, у него одной картошки 30 соток посажено. Михея с домочадцами, подталкивая прикладами, загнали в сарай, а дверь подперли колодой. Вторую колоду, используемую при колке дров, установили рядом с лежащими на земле командирами. Семь человек лежали без движения, форма местами порвана, все без обуви и сильно избиты. Из дома вынесли единственный стул, бывший у хозяина, и два табурета. Офицер, осмотрев двор, указал место, где солдаты быстро организовали импровизированный стол, накрыв его скатертью, вынесенной из дома и разложив домашние продукты. Сноровка, с которой все делалось, показывала, что все это выполнялось уже не раз и отработано до мелочей. Про себя солдаты тоже не забыли, прямо на крыльце, один из фрицев с красным лицом алкоголика, сноровисто нарезал сало и каравай хлеба, выставил большую миску с домашними соленьями, а затем, довольно улыбаясь, протянул руку в сумрак сеней и вытащил из-за порога трехлитровую бутыль с прозрачной жидкостью. Солдаты довольно зашумели и посмотрели на офицера, тот вяло махнул рукой. Сам он пил молоко и по его виду, получал от этого большое удовольствие. Фашисты радостно зашумели и потянулись к крыльцу, по пути доставая стаканы. Мотоцикл тоже заехал во двор, остановившись в тени сарая. Пулеметчик, радостно крича, потрусил в сторону раздачи самогона. Водитель, оказавшийся здоровенным детиной двухметрового роста, подошел к поленнице и взял топор, который в его лапище казался несерьезным. В длинном прорезиненном плаще, крагах, каске и мотоциклетных очках, закрывающих пол лица, с топором в руке, он смотрелся просто ужасающе. как маньяк в ужастиках или громила-убийца в некоторых компьютерных играх. Он подошел к связанным командирам и наклонился, выбирая, с кого начать. «А то, что сейчас будет что-то страшное», — подтвердил радостный рев солдат, придвинувшихся ближе и оживление офицера. «Дожидаться, когда палач приступит к экзекуции, а именно это сейчас и должно было случиться, я не стал и отдал команду на атаку. Цели были распределены, живым мне нужен был только офицер, да и то ненадолго, поэтому после моей отмашки грянул залп, и немцы повалились как подкошенные. С такого расстояния опытным бойцам промазать сложно. На ногах остались двое. Офицер, петляя убегающий под защиту дома, и здоровяк, который от попаданий только недоуменно пошатнулся. Увидев поднявшихся в атаку бойцов, он страшно закричал и, размахнувшись, бросил в нашу сторону топор. Мировой рекорд в метании молота составляет больше 80 метров. Топор, бешено вращаясь, пролетел не меньше, и никого не задев, скрылся в подлеске, тем не менее, произведя большое впечатление. А мне опять вспомнился армейский случай из прошлой жизни. В сержантской учебке под Днепропетровском был у нас один солдат из Молдавии, Гена Дубчак. Он был большим и волосатым, полностью олицетворяя собой анекдот. Спустился с гор за солью, а его в армию забрали. Гена был неуклюж, ленив и, как нам казалось, немного туповат. Но однажды на занятиях он без особого напряжения перебросил учебную гранату через футбольное поле. Через 2 часа Гена на бис повторил бросок в присутствии командира учебки, после чего его буквально на руках унесли в неизвестном направлении. Земляки-молдаване потом с завистью рассказывали, что началась у Гены райская жизнь. Усиленное питание, свободный распорядок дня и редкие соревнования, где он неизменно занимал призовые места. Второй залп из положения стоя, уже не такой дружный, опрокинул гиганта на спину, но он еще какое-то время продолжал ворочаться, силясь подняться. Немецкого офицера пуля достала в спину уже в дверном проеме. Ну и правильно, выкуривая его потом из-за стен. Бойцы, прикрывая друг друга, заняли территорию хутора и, не расслабляясь, приступили к осмотру, мало ли, вдруг где засел недобиток, к чему нам неоправданные потери. Спрятавшихся немцев не нашли, но среди лежащих тел были 2, способных дать показания. Выпустили хозяев и развязали пленных. Освобожденные еще долго не могли самостоятельно двигаться, так сильно были стянуты конечности. Это было сделано специально и сознанием дела, чтобы человек все видел, понимал, как с ним поступит, но не мог ничего предпринять в свою защиту. Все командиры оказались из оперативной группы генерала Качалова, созданной Тимошенко для контратаки на Смоленск на базе 28-й. Первоначально наступление, начатое 23 июля, развивалось нормально. Потрепанные части полка Великая Германия и 18-й дивизии отошли с занимаемых позиций на север, в направлении Починка. Но в очередной раз сказалась узость мышления командиров, выразившаяся в их склонности к лобовым атакам, чреватым большими потерями, неспособности к совместным действиям с бронетехникой и обеспечению адекватной артиллерийской поддержки пехоты. Через 6 дней наступление замедлилось, потом остановилось, что позволило противнику перебросить силы с юга и танковым ударом окружить наши войска в районе Рославля. Сам Качалов погиб в одном из боев, прорываясь из окружения, возле деревни Старинка, в 16 километрах севернее города. Все закончилось 4 августа, когда за 2 суток котел был ликвидирован. В плен попало больше 10 тысяч человек. Комиссаров, командиров и евреев расстреливали на месте. Удалось спастись тем, кто успел спороть нашивки и знаки различия, и на кого не указали предатели. Пленных гнали колоннами на запад, не давая ни воды, ни еды. Попить удавалось только при пересечении водных преград и на коротких ночевках. Отставших добивали штыками. Вчера вечером группе военнопленных примерно в 100 человек посчастливилось бежать. Так они думали, пока не поняли, что лес, в котором они скрылись, оказался ловушкой. Как только рассвело, их переловили, отобрали командиров, а остальных беглецов уложили в колеи на дороге и пустили танки. Все остальные пленные смотрели на казнь со стороны, а потом их заставили пройти по этой дороге и останкам товарищей. В отношении командиров было объявлено, что они будут умерщвлены особым способом, и передали их данной команде. Оставшиеся в живых немцы подтвердили, что они специальная группа, в задачу которой входило приведение населения присоединенных территорий к повиновению. Проще говоря, это были каратели, причем никакие не войска СС, а обыкновенные армейцы. В каждом населенном пункте, после занятия его армией вермахта, эти бравые ребята сразу выявляли коммунистов, спрятавшихся бойцов и командиров Красной армии, а чаще просто тех, кого удавалось поймать на улице и вешали. Их командир называл это акцией устрашения, запечатлевая на фотоаппарат каждую. Вообще фотографироваться на фоне трупов стало для немцев какой-то больной идеей. Они отсылали эти фотографии домой как поздравительные открытки. В полевой сумке офицера нашлась большая подборка подобных снимков. А на сегодня у этой команды планировался выходной с развлечениями. Старший группы решил опробовать новый вид казни. Повешение стало казаться ему банальным. Последнее время он загорелся идеей издать книгу, а точнее пособие для бедующих хозяев этих мест, как правильно привить строптивым недочеловекам послушание. Короче, еще один свихнувшийся на почве расового превосходства садист. Один из немцев с тяжелым ранением, понимая, что долго ему не протянуть, отвечал на вопросы с фатальным спокойствием и полным безразличием к своей судьбе, сказывалась большая кровопотеря. Второй, имевший два легких ранения, отвечал быстрой скороговоркой, сыпя ненужными подробностями, затрудняя перевод. Он очень старался быть полезным, часто повторяя, что он рабочий, из числа сочувствующих компартии Германии. Свою причастность к казням отрицал, говоря, что в группу попал случайно и совсем недавно. Когда из пачки фотографий я показал ему ту, на которой он штыком протыкает живот повешенной за ноги женщине в военной форме, он страшно завыл на одной ноте, а потом забился на земле как эпилептик. Жалеть его никто не собирался, и один из бойцов, примкнув штык, пригвоздил его к земле. Мы стали богаче на 2 единицы транспорта, десяток карабинов, 2 автомата МП-38 и 1 пулемет МГ того же года выпуска. В кузове автомашины под лавкой у переднего борта нашелся десяток канистр с бензином, закрепленных по походному, а также ящик гранат с деревянной ручкой колотушка и 2 ящика тушенки, причем нашей отечественной. Судя по весу, около 1000 патронов почему-то были пересыпаны в наш вещмешок. Сама машина мне понравилась. Трехосная «Шкода» в бескапотном варианте, с вместительным кузовом. В кабине был саквояж офицера, в котором обнаружился фотоаппарат, проявленная пленка, 2 заряженные кассеты, несколько бумажных пакетов с фотографиями, аналогичных уже просмотренным. Он точно больной извращенец, но пусть с этим другие разбираются. Передам в политотдел. Такой лучше любой пропаганды будет, или пусть до Нюрнбергского процесса полежат. Но самым ценным для нас оказались карты. Причем не только нашего района, но и фронтовые с обстановкой вокруг Смоленска, с нанесением точного расположения частей, как немецких, так и наших, в том числе и окруженных. Особый интерес у меня вызвало происходящее в районе Духовщины. Местность там лесисто-болотистая. Дорог и населенных пунктов мало, а расположение войск напоминало слоеный пирог. Юго-западней холм Жирковского, километрах в 10 от линии фронта, в немецком тылу была обозначена наша крупная часть. Или плацдарм захвачен для наступления, или очередное окружение. Так сразу не поймешь, а спросить ни у кого. Но направление для поиска перспективное, судя по отметкам на карте. В том направлении и пробивается большинство окруженцев. Значит, начало поисков нам нужно перенести километров на 50-70 северо-восточнее, ближе к Рудне. А раз появился дополнительный транспорт, нужно вернуть вторую часть нашего отряда, надеюсь, далеко они не ушли. К тому же немцы, если и ищут нас, то в ориентировке указана одинокая машина, а теперь мы пусть маленькая, но колонна и подозрения вызывать должны гораздо меньше. Спросил у Михея, имеется ли возможность срезать путь и перехватить ушедшую группу. В карте он оказался не силен, но его толковые объяснения я смог увязать с топографией и показал бойцам, направляемым на поиск, место, где они могут догнать товарищей. Михей же подсказал, что путь можно сильно срезать, через озеро, расположенное в километре от его хутора. «Я же в колхозе рыбаком числюсь», — говорил он, помогая разобраться в карте, «иначе давно бы в деревню переселили. Артель собирать для ловли смысла нет. Озеро здесь не крупное, хотя рыбы много, я ее сам ловлю, солю, вялю, потом в заготконтору сдаю. Жена ягоду собирает, здесь места знатные». Дед моего деда рассказывал, что раньше тут озеро одно было, но большое. Потом зарастать стало, местами в болото превратилось, а со временем и они лесом покрылись. Только самые глубокие места озерами и остались, оттого в них и не купается никто, сразу от берега омут. Мое озеро глубиной метров 10 не меньше, а островок, что на нем есть, это кусок суши, что в давние времена оторвался и какое-то время плавал, пока корнями за дно не зацепился. «Да как такое может быть-то?» — спрашивает кто-то из бойцов. «Где это видано, чтобы земля по воде плавала?» «Да здесь у нас и бывает. Места у нас такие. Как-то помню, еще пацаном был, вода в тот год сильно упала, и стало видно, что берег прямо над водой нависает. Я же говорю, раньше здесь везде озеро было, потом трава поверху наросла, корнями переплелась и почву образовала, а потом уже и деревья выросли. А не верите? Так вон на тот берег идите. Там до сих пор земля под ногами играет, идешь, а она прогибается. Эта земля еще силу не набрала. Мы-то там не ходим, место гиблое, ведьмина тропа называется». «Почему ведьмина тропа?» «Ведьма в лесу живет. Никто там не живет. А прозвали так потому, что никто по тому берегу не ходит, а тропа каждый год сама появляется. Это как же так? А вот так. Загадка природы, как сказал школьный учитель. По той тропе захочешь, да далеко не пройдешь. Она только вес ребенка или некрупной женщины держит. А мужик пойдет так, она сначала прогибаться начнет, а потом проваливаться под ногами. Не повернешь, так и уйдешь под воду. Тут много таких мест. По лесу ходить осторожно нужно». Закончив на такой оптимистической ноте свой рассказ, он повел двух бойцов к лодке. А нам предстояло избавиться от тел. Михей предложил их в его озере и притопить, и даже место указал, где это сделать удобнее. Туда и на телеге подъехать было можно, и глубина достаточная. С крестьянской основательностью немцев раздели до нога, а потом за две ходки перевезли на берег и сбросили в воду, предварительно вспарывая животы, чтобы они впоследствии не всплыли. Работа грязная и неприятная, но необходимая, для выполнения которой нашлась пара небрезгливых ребят. Пришедшие в себя командиры, в первую очередь вдоволь напились. Жажда оказалась сильнее голода. Подкрепившись и освоившись, они попробовали взять командование на себя. Старший у них подполковник Баранов, начальник штаба чего-то там, в детали я не вдавался, услышав, что ко мне бойцы обращаются по званию. Товарищ капитан решил надавить авторитетом. «Капитан, представьтесь, доложите обстановку и распорядитесь, чтобы нам подобрали обувь и выдали оружие. Я вижу, у бойцов, не положенное им по уставу, личное оружие имеется. Обращайтесь ко мне как все. Мои данные вам совершенно ни к чему. И чтобы сразу расставить все точки, сообщаю, что заниматься мы вами не будем, простите, просто некогда. Сейчас отряд соберется, и мы уедем». Видя, что он и подошедшие следом командиры собираются возмутиться, я сделал успокаивающий жест рукой и продолжил. «Спокойно. Понимаю ваше недовольство, но мы здесь не на прогулке. Теперь давайте рассмотрим ваш правовой статус. Вы освобождены из плена, знаков различия не имеете, документов, подтверждающих должность и звание, нет. Я правильно формулирую? Да, это верно, соглашаются со мной, но мы... Пожалуйста, не перебивайте. Ваши объяснения нужны будут за линией фронта, где смогут проверить обстоятельства сдачи в плен и принять соответствующие решения. А сейчас я вижу перед собой рядовых бойцов, которых принять в свой отряд не могу по объективным причинам, знать которые вам не положено. Обувь можете подобрать себе из трофеев, я киваю на кучу амуниции, снятой с противника. Также мы выдадим немного продуктов, карабины и боеприпасы. Дальше вам предстоит принять решение самостоятельно выходить к линии фронта, остаться в партизанском отряде на правах рядовых красноармейцев или создать собственный отряд. У вас на раздумье время, пока не прибудет вторая группа. А сейчас извините, как говорится, труба зовет. Оставив озадаченных командиров, я пошел к сопровождавшим нас десантникам, предупредить, что возможно их ряды пополнятся, и в каком статусе к ним попадут бывшие пленные. Потом мы направились к месту стоянки скаута, смысла прятать его дальше не было, решил перегнать его на хутор. Проще будет собираться. На машины установили дуги и натянули тенты, незачем видеть, кто в кузовах поедет. Смысла переодевать всех в немецкую форму, нет. Нам главное спокойно добраться в район поиска, а дальше пограничники уйдут в леса. А там при виде формы врага сначала стреляют и только потом разбираются, если останется с кем. Поэтому определил так. Я с бойцами на скауте остаемся в камуфляже, без знаков различия мы за кого угодно можем сойти, как за наших, так и за немцев. Экипаж мотоцикла, водитель «Шкоды» и сидящий на пассажирском сиденье переодеваются в форму солдат вермахта. Плащ мотоциклиста, к сожалению, пришел в полную негодность, хотя он и так никому бы не подошел из-за большого размера. Выручили камуфлированные накидки, входившие в комплект экипировки штурмовиков. Дождей давно не было и пылища, при движении по дорогам поднималось страшное, и солдат, не озаботившийся сохранением формы в чистоте, будет вызывать подозрение. Пока от патрулей прятались, обратил внимание, что все проезжающие мимо мотоциклисты принимали меры к защите от пыли. Проколоться на такой мелочи не хотелось, нам совсем не нужно привлекать к себе внимание. Выехать мы смогли только после обеда, но я не жалел потраченного времени. День в принципе задался. Уничтожили больше отделения карателей, освободили пленных, помогли семье хуторянина, завладели военным имуществом и транспортом. А самое главное, определились с районом поиска, перенеся его значительно ближе к линии фронта. Подсознательно я надеялся, что группа Болдина не успела далеко уйти и будет шанс вывести его самолетом, но видно не судьба. Глава 4. Утро встретило меня поднимающимся над лесом солнцем и кружкой горячего чая, заваренного дежурным. Дуя на кипяток, я осмотрелся, окинув взглядом проснувшийся лагерь. Все было как обычно, из большого котла, доставшегося нам трофеем на хуторе, боец наливал чай в котелки или кружки, если таковые имелись. За пару дней наладился наш быт и походный порядок. Завтракали в сухомятку, благо чай у нас был, хотя некоторые по выработавшейся за месяц отступления привычки добавляли в кипяток различные травки, вроде зверобоя или дикой смородины. Горячие готовили вечером, когда все группы возвращались из поиска. Ночевки предпочитал устраивать в лесу, не доверяя деревенским, не хотелось, чтобы наш маскарад раскрылся раньше времени. Бывшие пленные изъявили желание самостоятельно прорываться через линию фронта. Места в машине хватало, и я распорядился взять их с нами. После первой ночевки мы расстались, привлечь их к поиску, только задерживать сложившиеся команды, а просто возить с собой глупо. Как и обещал, они получили оружие и продукты. Расщедрился и отдал одну из карт местности, а дальше им придется самим выбираться, звучит отвратительно, но для нас они обуза. Итак, их вывезли достаточно далеко. За время, потраченное на поиски, мы не добились практически никаких результатов. С нами охотнее общались в больших селах, где стояли немецкие гарнизоны или останавливались проходящие к фронту части. За кого нас принимали, не знаю, но на вопросы отвечали достаточно подробно. Продукты продавали или меняли тоже без всякого стеснения. Представители новой власти из местных и сотрудники сил самообороны откровенно нас побаивались и заискивали. Благодаря этому мы настолько обнаглели, что даже смогли заправиться и пополнить запасы продуктов на одном из полевых складов. Отлично проявил себя младший политрук Яша Гольдштейн, прекрасно владеющий немецким языком. Несмотря на фамилию, он был светловолосый курнос, а мощной фигурой олицетворял пример истинного арийца, наплевав на все обоснования теории расового превосходства. Найдя среди захваченных бумаг что-то вроде наших карточек на довольствие, он предложил отовариться на ближайшем пункте обеспечения, отмеченном на трофейной карте, а потом с блеском провел данную операцию, обеспечив нас горючим и продовольствием. Правда, консервы оказались откровенной дрянью, особенно с красивой этикеткой ветчины, содержавшей внутри странную розовую массу. Я даже немного умилился, вспомнив некоторые продукты моего времени, но употреблять это в пищу не стал. Зато деревенские охотно меняли на них натуральные продукты собственного производства, из тех, что у них оставались. Наличие транспорта позволило за короткий срок обследовать достаточно большой участок местности. Следы прохождения наших отступающих частей встречались довольно часто, было и две встречи с бойцами, идущими к передовой, но выяснить, по какой именно дороге прошел отряд Болдина, пока не удалось. Вчера вечером, пристроившись в хвост немецкой колонии, мы выбрались севернее Смоленска, неожиданно легко пробившись через немецкие войска, идущие по Витебскому шоссе. Собственно, и проехали дальше намеченного, только из-за них, так как долго не было удобного съезда. Судя по карте, мы сейчас где-то в районе Духовщины. До наших, по разным расчетам, около 50 километров. Допив чай и объявив о выходе через полчаса, я плеснул из фляги на ладони, с шумом и отфыркиванием умылся. Экономить воду смысла не было, уж с чистой водой проблем точно не возникнет. Вытираясь полотенцем, уже утратившим первоначальную белизну, увидел приближавшегося одного из командиров групп. «Что там, Петрович? Я тут с рассветом пробежался по округе и примерно через 5 километров на восток обнаружил малоиспользуемую лесную дорогу. По крайней мере, телега последний раз проезжала по ней пару суток назад. Пройдя параллельно дороге еще 2 километра, увидел небольшую деревушку на 20 дворов. Деревня находится на краю леса, дальше начинаются засеянные поля, и нет никаких укрытий. Я залез на самое высокое дерево на опушке и в ваш бинокль осмотрелся. За деревней километров на 10 одни поля. Лес только по нашей стороне. В самой деревне стоит небольшой немецкий гарнизон, не больше 2 отделений солдат. На въезде, с нашей стороны пост, скорее всего на противоположной стороне тоже. И у большого сарая рядом с домом, где живут солдаты, еще один часовой. Там же во дворе стоят грузовик и мотоцикл с пулеметом. Видел одного офицера, живущего в самой большой хате, он на крыльцо выходил помочиться и китель сверху накинул. Как думаешь, сарай охраняется, значит там наши. А какой смысл пустой сарай сторожить? Отвечает он вопросом. Думаю, что эта команда вроде той, что мы на хуторе положили. Здесь до линии фронта меньше 50 километров, вот они тылы и чистят. Возможно, ты и прав. Гарнизон в такой глуши держать незачем. Начинать поиски в новом районе все равно с чего-то нужно. Немецкие карты с нанесенной обстановкой в этом могут сильно помочь. Мне вот интересно, как они умудряются всегда иметь свежие отметки на своих картах, к тому же более детальных, чем наши. 20 солдат для нас серьезным противником не будут, тем более застигнутые врасплох, но какие-то потери они нам нанести могут. Немец вояка сильный, не зря они всю Европу нагнули, и об этом забывать не следует. Очень не хочется терять бойцов, привык я к ним. Ребята, побывав со мной в разных переделках, показали себя превосходно. Если бы такая подготовка была, хотя бы у третьей армии, мы бы врага еще на границе остановили. Ведь держится же Украина, нависая над немецким флангом. Правда, через месяц под Киевом будет очередной разгром, на этот раз войск Юго-Западного фронта, но ведь пока держатся. Если удачно выйдем к своим, буду просить, чтобы парней включили в штат созданного перед моей отправкой подразделения. Давай, Петрович, собирай старших групп. Будем думать. План внезапной атаки был принят единогласно. Нет, окончательное решение остается за мной, и оно подлежит неукоснительному выполнению, но право совещательного голоса имеют все. И дельное предложение я готов выслушать и принять к сведению. Мы же не на передовой, здесь иногда грамотное предложение или замечание может решить судьбу всей операции. В деревню мы въехали не спеша. Мотоцикл сразу умчался по единственной улице, на другой край, беря под контроль невидимую пока нам часть поселения. Ребятам же и пост брать, если он там есть. Часовой на въезде рассеянно проводил нас взглядом и осел, выронив винтовку, когда из замыкающего колонну скаута раздался тихий хлопок револьверного выстрела. Бромид, конечно, вещь хорошая, но резиновые вкладыши изнашиваются очень быстро. Скоро менять придется. Грузовик проехал немного дальше дома, в котором расположились солдаты, а скаут въехал в гостеприимно распахнутые ворота. Наш приезд привлек внимание, но кроме легкой заинтересованности, фрицы, занимающиеся во дворе своими делами, его никак не проявили. Большинство же по-прежнему оставалось внутри дома. Хотя какой это дом, несмотря на большие размеры, это все-таки была мазаная хата. При наличии рядом отличного строевого материала, местные умудряются строить дома из жердин, переплетенных ветками и обмазанных раствором из глины, соломы и навоза. Рассчитывая на крепкие бревенчатые стены, мы готовились открыть огонь из крупнокалиберного браунинга, но теперь менять план пришлось на ходу. По моей команде на борт перебросили другой пулемет калибром 7,62 мм. Быстро закрепить его на рельсовую направляющую над кабиной не представлялось возможным, поэтому пулеметчик начал стрелять, используя в качестве опоры борт. Бойцы поддержали его из автоматического оружия. Их целью являлись находившиеся во дворе. Пулемет уверенно работал по дому, превращенному немцами в казарму. Хлипкие стены для него препятствием не стали, и равномерное движение ствола отмечалось сквозными пулевыми отверстиями. С другой стороны начал работу Дегтярев, не оставляя немцам шансов на спасение. Бойцы, разбежавшись по улице, брали под контроль остальные дома. Еще трое должны были блокировать соседний дом, где остановилось командование этого отряда. А то, что офицер там не один, это было сразу понятно. Как минимум у него есть денщик и наверняка заместитель. К тому времени, как закончилась лента в пулемете, с находящимися во дворе было покончено. В расстрелянном доме еще раздавались крики, и просматривалось какое-то движение, но бойцы, приблизившись вплотную, забросили внутрь гранаты, и на этом все закончилось. Еще отстреливался офицер, и в деревне раздавались редкие выстрелы, но победа уже безоговорочно была за нами. Я подкатил к машине чубучок из рассыпавшейся поленницы и присел, дожидаясь доклада старших групп. «Товарищ капитан, начал, было, первым докладывать старший первой группы, но раздавшийся из-за угла дома звук выстрела заставил его вздрогнуть и пригнуться, перехватывая автомат. Это только дураки пулям не кланяются». Убедившись, что это кто-то из наших выстрелил в сторону соседнего дома, обозначая присутствие, старшина начал заново. «Товарищ капитан, задание по захвату объекта казарма выполнено, потерь нет, трофей подсчитываем. Охранение выставил». Поблагодарив кивком, стал дожидаться доклада от остальных, направив Гальпштейна вести переговоры о сдаче засевших в соседнем доме. А чтобы у них не осталось сомнений в безнадежности этого предприятия, дал команду стрельнуть по дому из крупняка. Этот-то был сложен из нормальных бревен и давал иллюзию защищенности. К сожалению, под короткую очередь попал и офицер, и его денщик. Для пули в 12,7 мм 20-сантиметровые бревна преградой не стали. Остались мы без языка. В остальных случаях я приказал не рисковать и сразу действовать на поражение. Что-то не везет нам с командным составом вермахта, уже третий случай подряд. Бой был скоротечным, ввиду внезапности и подавляющей огневой мощи с нашей стороны, но троих раненых мы получили. В одном из домов на крыше был установлен пулемет, на наше счастье направленный на тропинку, уходящую в сторону леса. Пока расчет переносил оружие на внутреннюю сторону, их заметили и вовремя бросили гранату. Трофеями нам досталось два грузовика, один из которых оказался нашей полуторкой. Она стояла через три дома за сеновалом, поэтому мы ее сразу не заметили. Оба грузовика целые и на ходу, заправлены под пробку. Еще один мотоцикл с пулеметом стоял на самом краю деревни, с какой целью непонятно, а спросить ни у кого. Захвачено три автомата, два пулемета и 21 карабин, два пистолета и 47 гранат, а также боеприпасы и продукты. Взято 5 целых комплектов немецкого обмундирования, сушившихся после стирки. Из сарая освободили местных жителей, женщин, стариков и детей. Мужики были представлены тремя 15-летними подростками и 5 стариками, самому младшему из которых шел шестой десяток. Жители томились неизвестностью уже третьи сутки. Немцы, войдя в деревню, согнали всех в сарай, отделив десяток молодок, которым нужно было ухаживать за скотиной и приносить в сарай воду и продукты. На ночь их запирали с остальными. С какой целью это делалось, непонятно. Селян не били, девок не насиловали, скотину бездумно не забивали, правда, собак перестреляли в первый же день. После охов и ахов жители разошлись по домам собирать вещи. Оставаться в деревне после разгрома гарнизона опасно, немцы этого не простят. Они уже объявили, что за каждого убитого солдата будут расстреливать по 15 человек, невзирая на пол и возраст. Старики подошли ко мне и попросили оставить им десяток карабинов. Охотничье оружие у них найдется, но с ним не повоюешь, а настроены, защищать селян они были решительно. Тем более уходили они в леса, пока еще не партизанить, но как дальше жизнь повернется, неизвестно. Парнишки пускали слюни на трофейный пулемет и тоскливо смотрели на автоматы. Объяснил, что оружие не игрушки, требует знаний и ухода, а в неумелых руках принесет больше вреда, чем пользы. Тут засуетились детки, поняв, что пулемет можно у нас отжать, они вытолкнули вперед одного, который представился как пулеметчик его величества какого-то там полка. «Ты, командир, не сомневайся, только покажи, как устроено, а стрелять так я еще и молодых поучу. У меня, Георгий, за ту войну имеется, оружия у нас достаточно, отчего людям не помочь. Карабины я оставил все, щедро поделился патронами и гранатами, дал команду показать сборку-разборку пулемета, но выдвинул условие, что если придет от меня человек и скажет условленную фразу, они ему окажут посильную помощь. Закончив с делами, я развернул трофейную карту. Офицер успел сжечь в доме какие-то бумаги, посчитав их важнее карты, про которую забыл. Что важного могло быть у пехотного лейтенанта? Да не очень-то и интересно. А вот обозначение расположения воинских частей в прифронтовой полосе для нас важно. Можно сказать, ради этой карты мы деревню и атаковали. Быстро разобравшись в обозначениях, я довольно потер руки, наметив два перспективных лесных массива немного восточнее. Отлично, в доме заберите форму офицера, пригодится. Всем полчаса на сборы. Подберите водителей для машин и мотоцикла, неисправный сожгите. Старшина, грузовики с тентом или без? Опель с тентом, полуторка нет. Ясно, сколько у нас запаса горючего? Залиты под пробку, и 6 канистр. Нормально. Значит, делаем так. Всех водителей одеть в немецкую форму. Впереди едут оба мотоцикла, затем скаут, а следом автомашины, по порядку построения. В полуторку никого не сажать, а сбросить в нее все ненужное. А то слишком много у нас имущества образовалось, мешается под ногами. Немецкие машины подготовить к встречному бою, установив на кабины МГ. Выдвигаемся, как запланировано. Костин, командуй погрузкой. В это время ко мне подходит девушка из числа освобожденных, в простом ситцевом платьишке. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Да, конечно, обращайтесь. Красноармеец Ершова, представляется, она. Глянув пристальнее, я не вижу в ней ни армейской выправки, ни того незримого отпечатка, что указывал бы на длительный срок службы. Значит только, что призвана или из добровольцев. Вы к фронту пробиваетесь, говорит она утвердительно, но с вопросительной интонацией, возможно, у меня есть для вас информация. В это время ко мне подходит лейтенант-пограничник, командир третьей группы. В отличие от меня полностью в советской форме и даже фуражка наличествует. Кстати, ни один из пограничников не пожелал сменить фуражки на более удобные, на мой взгляд, пилотки. Я так вообще носил кепи, подобранное среди имущества штурмовиков. «Здравствуйте, Лиза», — обращается он к девушке, — «не узнаете». Пока она морщит носик, пытаясь вспомнить, где могла его видеть, лейтенант докладывает. «Товарищ капитан, это девушка из той группы, которую мы ищем, выполняла задачи по разведке населенных пунктов. Вот как, это намного все упрощает. Скрывать свое задание от возможного источника считаю ненужным, и представляюсь, капитан Песиков, представитель командования западного направления, с заданием к заместителю командующего фронта генералу Болдину. Как себя Иван Васильевич чувствует? Я специально назвал Болдина по его прошлой должности. О решении военного трибунала в отношении бывшего командования Западного фронта по радио объявили еще в конце июня, возложив на них всю ответственность за поражение в Белоруссии. Не думаю, что такие усилия по поиску заместителя Павлова были затрачены, чтобы и его привлечь к ответственности. Скорее всего, наоборот, нужен известный командир, который героически с боями прошел от самой границы. Помню, как прорыв дивизии Загина широко освещался. Но, что там, в головах у окруженцев, может, специально в лесах сидят, боятся к своим выходить. Хотя это я, наверное, уже сам себя накручиваю, перед предстоящим разговором. Отвлекшись, я пропустил ответ девушки и поэтому перевел разговор на другое. Что же вас, товарищ красноармеец Ершова, на задание одну послали? Нет, меня лейтенант Дубинец всегда сопровождал. Но он в лесу оставался, когда я в деревню или село шла. У него задача – ждать сутки и, если не вернусь к сроку, возвращаться в расположение. Пока есть время до выдвижения, предлагаю рассказать девушке о себе и как она попала в армию. Родом из Красного села, под Ленинградом, начинает она, окончила семилетку. Занималась в Ленинградском автодорожном техникуме. В 40-м году получила диплом с отличием. По комсомольской путевке поехала в Белосток. Работала в автоколонне техником по эксплуатации. Рассказывая, девушка то и дело тяжело вздыхала. Она не плакала, но в глазах стояли слезы. Война застала Лизу в больнице. После тяжелого заболевания она находилась в палате для выздоравливающих. Как только стала себя чувствовать лучше, выписалась и пошла в военкомат. Просила послать в армию по специальности. Военком вначале отказывал, но, в конце концов, отступил перед ее настойчивостью и выдал направление в госпиталь. Здесь же, в военкомате, Лиза получила обмундирование и сумку с Красным Крестом. Но до госпиталя дойти не успела, его разбомбили. Пришлось присоединиться к отступающей части. Идти было тяжело. Сказывалась не до конца вылеченная болезнь, одолевала слабость. Когда их догнала автоколонна, обессиленная Ершова попросила взять ее с собой. Ей разрешили сесть в одну из машин к тяжелораненым. Девушка помогала им, поила, кормила, делала перевязки. На следующий день колонна нарвалась на гитлеровцев. Начался бой, из которого она мало что запомнила и поняла. Девушка стала подносить бойцам патроны, оказывала помощь раненым. Во время перевязки снарядом сшибло дерево, возле которого был устроен временный медпункт. Когда очнулась, вокруг стояла мертвая тишина. С трудом выбралась из-под веток и огляделась. Всюду валялись трупы наших солдат. Нашла свою сумку и пошла, куда глаза глядят. Потом встретила лейтенанта Дубинца. Ему было 25 лет. Родом он из Донской казачьей станицы. В составе 6-го механизированного корпуса командовал танком. В бою его машину подбили, а он лишь чудом спасся из захваченного пламенем танка. Смазав ему ожоги и поделившись продуктами, дальше пошли вместе. В результате скитания по лесам присоединились к группе генерала Болдина. Через некоторое время Лиза предложила ходить в разведку. Девушка, переодевшись, спокойно, не вызывая никаких подозрений, заходила в населенные пункты, узнавала обстановку, покупала или меняла продукты. Дубинец с кем-нибудь из бойцов страховал. Несколько дней назад отряд остановился в большом лесу, перед этим разгромив остановившуюся на ночь немецкую часть. Взяли много трофеев в палатки, оружие, боеприпасы, технику и даже две радиостанции. Лиза пошла в разведку, выбрав самое дальнее поселение, но сразу после ее прихода в деревню вошли немцы и согнали всех жителей в сарай, где она и просидела почти 2 суток.